Где-то в глубине сознания, в самых дальних мыслях, я ощущал обиду на то, что все вокруг было реальным, ни сном, ни выдумкой и ни компьютерной симуляцией. Плевать на новое тело, плевать на сверхспособности, тут слишком высокий риск сдохнуть. Причем не просто физически, но еще и душу ведь сожрать попытаются. Тяжело вдохнув непонятную дымку, висевшую в воздухе, я с трудом подавил желание сплюнуть. Настроение, как американские горки, то неслось вверх, то падало вниз. Хах, и правда, вот мне снится приятный летний сон, потом жесткая побудка и пугающее лицо Аркуэны. Через какое-то время мы держимся за руки и вполне себе мирно общаемся. И вот я снова сижу здесь, предаваясь унынию. Замечательно. Сейчас я словно физически чувствую многие километры черноты, нависшей сверху. Каждый, мать его, камешек. Устремив взгляд на палатку Харта и Лиссы, заметил, как из нее вылезла девушка и потянулась, заставляя ткань плотно облечь свою грудь. Да нет, зрелище великолепное, но вот то, где и как она его демонстрирует. Ай, ладно, не мое дело. Я свой выбор уже совершил. Глупый, еще как, но тот, который мне нравится, а с этим ничего не поделать. Нет людей без недостатков. Следом за девушкой вылез старик. Вид у него был на редкость недоуменный и потерянный, словно всю ночь разгадывал кроссворды, застряв под конец, так и не сумев найти верный ответ. Подавив улыбку, порадовался тому, что группа заранее набрала воды. Не хотелось мне сейчас лезть к Харту и просить немного поколдовать. Хотя не сегодня, так завтра точно надо будет это сделать, а то ощущаю, как от меня начало едва уловимо попахивать. Неприятно. Это побриться я еще могу, имея всего лишь стакан воды. А вот себя в порядок привести, хотя бы наскоро, уже требует несколько больших объемов. Еще бы одежду не мешало простирнуть. Эй, где там мой ручной домашний эльф? Когда Элисса в третий раз спросила старика, что случилось, он разразился гневной, хоть и тихой тирадой о том, как сильно ненавидит юность. Гладкие лица и гибкие тела, и всегдашнее невежество. Про то, что все мы носимся по этим проклятым пещерам, а он в состоянии лишь ковылять следом. Что мы, жалкие напыщенные ничтожества, не имеющие мозгов и со словарем в сотню слов. Конечно, его подняли на смех и не восприняли всерьез, но сегодня в глазах Харта и правда была заметна какая-то странная обида, которую он изливал на всех вокруг, включая Элиссу. Неужто поругались, учитывая тот факт, что маг снимает чары приватности лишь под утро, то, что бы у них там ни случилось, оно останется тайной. Обменявшись парой слов с Гишреном, который, как всегда, куда-то спешил, я направился к центру лагеря, где группа быстро перекусила, а потом начала собирать вещи, готовясь продолжить путь. Но, тем временем прикрикнул Лакшиль на Харта. Таким образом мы обычно подгоняли мулов. Давай, хватит греть задницу на камнях, пора выдвигаться. Не бывают кости такими тяжелыми, а дураки такими дремучими. Отрезал маг в ответ, в то время как вокруг опять раздался смех. Старик-то, похоже, сдает, фыркнул Нида, встав со мной рядом. Каково, интересно, ему спится на жесткой циновке. Скоро небось заболеет и окочурится, оставив нам свое наследие, и кивнул на Элиссу. Не устаю напоминать, посмотрел я на Хасинда, что лишь он один знает, как добраться до сокровищницы. Имею в виду, наверняка. Поэтому не сомневаюсь, случись с Хартом какая беда, сержанты или даже капитан прикажут тащить его на руках. Хочешь этого? Тьфу, звучит как дерьмо, сморщился мой собеседник, интуитивно понимая правоту этих слов. Можешь поверить, так и произойдет. Рассмеялся Лорс, который прошел мимо. Зир, за мной, сегодня будешь замыкающим и проконтролируешь, чтобы никто не отставал. Прекрасно. Кто вообще рискнет отстать в такой обстановке? Наскоро собрав пожитки, как всегда загрузили их на мулов. Маг, который занимался этим неподалеку от меня, постарчески кряхтел, отчего даже возникло желание предложить ему помощь, но я тут же вспомнил, как Харт реагировал на такие предложения раньше. Нет уж, как говорил Рокс, законы тропы, вот им и буду следовать хоть какое-то время. Глядишь, здоровее буду. Перепадов настроения у меня, к счастью, более не было, а потому прикрикивал на всех с долей позитива, побуждая народ быстрее перебирать ногами. Темп группа сразу взяла достаточно хороший, и мы бодро направились вперед. Ощутив достаточный запас энергии, начал пытаться рассмотреть местность вокруг, однако обстановка не радовала. Тьма, словно магическая, гуляла вокруг источников света, с большим трудом позволяя заглянуть даже на пару сотен метров вдаль. Слух же упорно выцеплял лишь наши шаги. Пару раз оглянувшись на черноту за своей спиной, невольно вздрогнул и решил перестать себя мучить, а вместо этого потренировать скрыт. Так и я буду себя чуточку безопаснее ощущать, и пользы будет больше. Растворившись в тенях, начал курсировать вокруг колонны, совершая короткие пробежки вперед-назад, но не выпуская хвост группы из виду. Все-таки меня следить за ним поставили. Бег оказался еще и хорошей дополнительной физической разминкой. Хм, надеюсь, Атилард не отвисит под затыльник за то, что постоянно мелькаю то тут, то там. Вроде бы я стараюсь действовать максимально незаметно, но не исключаю, что все, кто хотел, давно меня срисовали и лишь тихонько посмеиваются. Одновременно с этим начал прикидывать, как глубоко мы уже успели залезть, попытавшись мысленно начертить перед глазами карту. Получилась та еще херня. Я не запоминал уже построенные маршруты, отчего постоянно сбивался. Нет уж, это надо делать на привале, причем желательно в компании, чтобы остальные давали советы и подсказки, если я что-то где-то забуду или неправильно нарисую. В идеале, если бы помогала Аркуэне. Хм, интересно, получится ли заинтересовать ее такой активностью и что скажут остальные? А лорд Суртан, ха, успокойся, Зир, еще неизвестно, как аукнется мой ночной разговор. Неопределенность, вот что я ощущал. И ведь самое смешное, совета спросить ни у кого. Лорд ограничится шутками, а также требованием не беспокоить капитана. Атилард прикажет не трогать проводника, чтобы не сбивать и без того разбитый разум. К Теллеру я и подавно даже близко не подойду. А кто еще остается? Гишрен, Нарсиан, не того полета птицы. Почесав затылок, снова перебрался в конец колонны и на всякий случай всех пересчитал. Ровненько. Было бы обидно, если бы кто-то пропал. И странно, если бы группа увеличилась. Да. Впрочем, вновь задумавшись о направлении, понял, что пока что экспедиция двигалась по дорогам, никуда не сворачивая, и направлялась куда-то на север. Похоже, жрица и правда ориентировалась в Марзагаре. Уже неплохо. Наконец огромное ущелье, натуральная трещина в земле, осталась позади, сомкнувшись над нами, как две сложенные ладони. Пройдя еще один коридор с историческими фризами, служившими обрамлением для других, более глубоких изображений, артель вышла в просторную залу, стены которой уходили так далеко вверх, что туда не доходил ни свет Харта, ни свет жрицы, отчего казалось, что мы движемся по воздуху, повиснув в пустоте. «Сраные гномы», — буркнул я, ощущая, как съеживаюсь от мрака окружающей бездны, из-за чего добавил еще энергии в собственную скрытность. Гончие невольно начали теснее сжаться друг к другу, да так, что постоянно наступали кому-то на ноги. Элисса вплотную встала к Харту и даже мулы, казалось, начали тереться шкурами о своих сородичей. Не проходило минуты, чтобы кто-то раздраженно не ругнулся, сетуя на случайный толчок или отдавленную ногу. Лишних слов никто не тратил. Люди, которые так или иначе повышали голос, моментально затихали от собственного эха, которое возвращалось неузнаваемым, словно чужое. Тревога начала едва ли не физически сжимать свои холодные пальцы на моем сердце, отчего направил силу собственной крови, побуждая ее течь быстрее, активнее, даровать мне тепло и хотя бы каплю бодрости. «Зир, ты тут?» В конец колонны прошел Атилард, на что я тут же снял навык скрыта. «Хорошо», — кивнул он мне, решил удостовериться, что все нормально. «Все отлично, сержант, столь же тихо, дабы не создавать беспокоящее эхо», — ответил я. «Жутко тут только, а так нормально, никто еще не отстал, я за этим слежу», — слабо улыбнулся в конце. «Так держать», — снова кивнул мужчина, хлопнув меня по плечу. «Так держать, сегодня приходи ужинать к нашему костру. Хотелось бы обсудить с тобой пару вопросов». Он повернулся было, чтобы уйти, но тут я, поддавшись странному наитию, все-таки задал свой вопрос. «Атилард, скажи, а, дерьмо», все-таки споткнулся. «Мы можем разговаривать с Аркуэне». «В каком смысле?» — хмуро уточнил он. «Поговорить просто так», — махнул руками. «Не по делу». «Или капитан», — попытки подобрать слова ломали мозги, — «не одобряет подобную инициативу. Не желаю по-глупому попасть в неудобное положение. Всегда говори уважительно, но не забывай о своем месте», — задумавшись, пояснил сержант. «Пока что ты лишь перспективный новичок, но в остальном проблем не вижу. Держи нос по ветру, не нарушай правила тропы и слушайся старших». Кивнул ему, на что Атилард молча покинул меня. «Слушайся старших, я что, в детском саду?» Мысленно проворчал я, но настроение все равно немного поднялось. Очень долго в окружающей темноте было ничего не разобрать. В воздухе, доходя до колен, витало белое, как мел, пыль. Так что казалось, мы шли по пустыне в каком-то лишенном солнца мире. Однажды жрица резко остановила нас, только клацнули доспехи, нацепленные на каждого охотника, и несколько секунд вся экспедиция стояла и прислушивалась к жесткой, как железо, тишине, к звуку гробницы, по которой мы шли. Ага, именно ей. Появление под ногами костей вызвало больше любопытства, чем тревогу. Поначалу черепа были настолько древними, что разлетались под каблуками пчелиным роем, а кости рассыпались, как истлевшая бумага. Целые кучи костей виднелись тут и там, как обломки кораблекрушения, выброшенные на берег волнами древнего, высохшего ныне моря, но через некоторое время пол уже был густо ими усыпан. Монотонный звук тяжелых шагов превратился в шорох и треск, словно люди поддавали ногами сухие листья. Битва прошла давным-давно, и жертвы ее были велики. Вскоре отовсюду доносилось бормотание молитв, а широко раскрытые глаза искали подтверждение своим страхам, заставляя меня лишь плотнее кутаться в покров теней и мысленно подсчитывать запасы энергии. Пока что беспокоиться ни о чем, ведь так, Лорс смеялся, как он делал всегда, как только чувствовал, что мальчиков одолевает тревога, но эхо, возвращавшееся из черноты, звучало столь зловеще, что он стал таким же настороженным и бледным, как остальные. Потом, из ниоткуда, перед нами возникла целая гора каменных обломков, загораживающих дорогу, что вызвало всеобщее замешательство. Пока лорд Суртан и жрица совещались, а я приглядывал за хвостом колонны, люди с потерянными лицами растерянно слонялись вокруг. Из-за темноты масштабы препятствия определить было невозможно. Внезапно один из юнцов отряда, Тахас, в панике заверещал что-то о пальцах, которые тянутся к нему из пыли. Гишрен с Нарсианом попытались урезонить паренька, поминутно бросая на капитана опасливые взгляды. Лорс наблюдал за ними с мерзким выражением удовольствия на лице, словно ему не терпелось применить на деле какой-нибудь из кровожадных законов тропы. Харт, демонстрируя усталость и раздражение, и вовсе ушел в темноту, оставив висеть в воздухе свой колдовской свет. Когда Элисса окликнула старика, он лишь вяло махнул рукой. Коротко оглянувшись, я тихо направился следом за колдуном. Надеюсь, мои навыки окажутся выше, чем его обнаружение. В голове крутились мысли о том, что я занимаюсь полнейшей ерундой, но хвост колонны не спешил теряться, да и другие серые приглядывали за охотниками и мулами. К тому же я и без того был в скрыте, то есть формально отсутствовал. Если что, потом скажу, что проводил разведку окрестностей. В каком-то смысле все так и есть. И вообще, какого хера маг решил уйти? Он что, знает местность? В общем, выглядит все максимально подозрительно, а оставшийся за спиной свет позволял пока что наблюдать за остальными более-менее нормально, при этом не теряя старика из вида. Чернота, едва я в нее окунулся, окутала меня, и стоило лишь обернуться, как все тело охватило ликующее чувство безнаказанности. Гончие жались к освещенному пятачку, сиротливо всматриваясь в океан тьмы. Если во время перехода на поверхности охотники казались такими самоуверенными и опасными, то теперь выглядели брошенными и беззащитными, горстка беженцев, отчаянно пытающиеся спастись от преследующих их бедствий. Вот такими мы выглядим со стороны, с долей самоуверенности и страха, подумал я. Проклятие, и ведь я иду вместе со всеми. Похоже, пора учиться использовать скрытность вообще всегда, в любой момент времени, где бы я ни был. У меня ведь уже начало получаться использовать ее автоматически. В следующий миг время будто бы замедлилось, а сердце ускорилось, забившись быстро и стремительно. За моей спиной появилась еще одна точка света, заставив резко, до сухого и болезненного щелчка в шее, повернуть голову. От Харта исходило яркое сияние. Между его вытянутыми руками появилась линия, мерцающая белым светом, яркая, так что кровь просвечивала сквозь кожу. Она расколола непроницаемые пространства, быстрая и резвая, как молния. В мгновение ока открылось все вокруг, до самых дальних уголков. Чертов волшебник наколдовал особо мощную разновидность светляка. Отступив на шаг назад, я осматривался, направляя в глаза максимум энергии. Кладбище, вот где мы были. Разрушенное и разоренное кладбище Марзагара. Сплошной камень потолка был изрезан крупными выступами и углублениями. Открытые участки опутывали сотни старинных цепей, свисавших с него. Одни обрывались на середине, на других еще висели бронзовые колеса люстры, когда-то освещавшие эти пространства. Пол уходил вдаль чуть ли не на 3 километра, белый от света и пыли, неровный и изборожденный длинными извилистыми следами, которые оставили погибшие древние гномы. Позади и по сторонам от того места, где стояла артель, в неровных отвесных склонах были высечены стены, взмывающие вверх на высоту знаменитых американских небоскребов. Поверхности стен были сплошь покрыты могильными нишами, чем-то напоминая морг. Целые ряды черных отверстий, обрамленных письменами и изображениями, и создавали ощущение некого зловещего осиного гнезда. А прямо перед охотниками, громоздясь все выше и выше, к самому потолку, высилась исполинская гора камней. Следы какого-то чудовищного обвала. Вывод напрашивался простой и очевидный. Дальше пути нет. Все, как и я, за исключением лорда Суртона и жрицы, вытаращили глаза от подобного зрелища. Но вот мимо меня прошел Харт. Старик не заметил моего скрыта, чем невольно погладил чувство моей собственной важности. Значит, я и правда хорош в своих навыках. Кроме того, волшебник невольно привел меня в чувство, позволив отвлечься от изучения окрестностей. Чем ближе он подходил к стоянке отряда, тем больше на него пялились. И если большинство взглядов показывали долю испуга или интереса, то капитан глядел так, словно уже прикидывал, какой предмет мебели будет обтягивать его морщинистой кожей. Еще десяток секунд, и постепенно тухнувший луч, созданный магом, истлел, как уголек из печки, отчего темнота отвоевала свои владения обратно. Мгновение спустя экспедиция вновь оказалась запертой на тесном пятачке. Ателард, повинуясь какому-то невидимому сигналу, вдруг объявил переход на сегодня законченным, хотя никто не имел ни малейшего представления, подошел день к концу или еще нет. Уже несколько дней, как мы перестали осознавать собственный режим, запутавшись в нем и следя лишь за чувством усталости, которое разнилось у каждого. Вернувшись к остальным, я развеял скрыт, и рядом моментально нарисовался Равар. «Что там было?» – встревоженно спросил он, на что я лишь пожал плечами. «Ты сам все видел, чуть более грубо, чем хотел», – ответил я. «Откуда знаешь, что я видел, а что нет?» – в таком же стиле высказал эльф, вызвав у меня короткий смешок. «Ну слушай», – почесал я затылок, уже направившись к мулам за вещами. Кровавые гончие, потрясенные и испуганные, разбрелись, готовясь к ночлегу. Люди привычно разбились на маленькие группы, интуитивно держась поближе друг к другу. Та же Элисса потащила Харта именно ко мне с Раваром и Нида, хотя я заметил, как Латшиль махнул девушке рукой, пытаясь привлечь внимание. «ТЦ проблемно, хоть снова в скрытность уходи, и чего она ко мне привязалась?» Эх, риторический вопрос. «Но, может, не ко мне, ага, к Хасинду. Меня можешь такому научить?» Раздался ее голос, обращенный к старику. В глазах девушки горело яркое пламя зависти. Я успел немного изучить Элиссу за время ее присутствия в группе, а потому прекрасно видел, как девушку буквально распирало от вопросов. Складывалось ощущение, что она готова мучить Харта часами, стоит ему только это позволить. Хах, знакомое чувство. Помню, когда впервые устроился на работу, точно так же горел огнем искреннего интереса ко всему вокруг, доставая своих старших коллег, пока они не начинали от меня бегать или прикрываться важными делами. К искреннему моему удивлению, Харт, кажется, оказался обезоружен ее интересом. Но тут я могу понять старика. На моей памяти впервые за время путешествия с нашей группой Элисса показала искреннюю заинтересованность, не смешанную с озлобленностью и холодным расчетом, как прежде. Все-таки, чтобы стать истинным учеником, который встанет на чужой путь, перенимая не какие-то естественные мелочи, а настоящий опыт, скрупулезно переданный кем-то другим, требуется особого рода смирение, готовность не просто делать как велят, но подчинить движение своей души загадочным движением души своего учителя. Желание не просто быть ведомым, но вылепленным заново. «Не самое удачное время», – проворчал Харт. «Да-да», – быстро проговорила Элисса, но прежде чем она продолжила, Макс схватил ее за плечо, предваряя возражение. Отвернувшись, я встряхнул руками, а далее сноровисто начал с парнями устанавливать палатки. У всех нас были свои, но работать над каждой сразу втроем было куда как быстрее и проще. Мы и складывать их предпочитали вместе, сугубо для экономии времени. «Сука!» – буркнул Нида, отпинывая в сторону камень и обнаруживая под ним сухие кости. «Может, перетащим чуть в сторону? Думаешь, там будет меньше этого дерьма?» – фыркнул я. Но давай попробуем, пока есть такая возможность. Закончив с палатками, я отряхнул руки и поискал глазами жрицу. Очень уж хотелось узнать, есть ли способ обойти завал. Может, эльфийка помнит какой-то запасной путь? Потому что если нет, то, похоже, топать нам обратно по своим же следам. Почесал щетину и задумался, стоит ли попробовать поискать проход наугад, он наверняка здесь есть. Вздрогнул и едва не отвесил самому себе подзатыльник. Мало того, что решение все равно за капитаном, так еще и стоит припомнить предыдущие наемничьи группы, которые зашли сюда, но не вышли обратно, сгинув где-то в лабиринте гребаного Марзагара. Возможно, пока еще есть возможность, и правда следует отправиться назад. Задумавшись, я не сразу заметил лорда Суртона, который внезапно возник в поле моего зрения. Даже на расстоянии ощущался неприятный, удушливый запах пота от его потертых доспехов и грязной одежды. Сальные волосы терлись о его заплетенную косицами бороду. К счастью, он пришел не ко мне, а к Харту, вперев в него свой убийственный взгляд. «Это последний раз», — сказал он ровным, как замерзшая вода, голосом. «Больше никаких». Теллер провел языком по зубам, фокусов. Трудно было сохранять невозмутимость под столь жестким взглядом этого человека, но старик сумел не опустить глаза, чем вызвал толику моего уважения. Сам же я, однако, задумался над причиной этой странной вспышки гнева. Что это? Простая зависть? Или же прославленный капитан боялся, что преклонение перед другим авторитетом подорвет его собственный? А что? Сердито бросила Элисса, сделав шаг вперед. Надо было по-прежнему спотыкаться в темноте обо все камни. Дура, ой, дура. Суртон покосился на нее. В глазах лидера гончих отражалась буря, скрывающаяся за внешней холодной невозмутимостью. При всей отчаянной гордости, под этим взглядом девушка побледнела. «Как скажете, капитан», — быстро сказал Харт, как человек, пытающийся отвлечь на себя внимание волчьей стаи. «Как скажете». Лорд Суртон еще несколько секунд смотрел на Элиссу. Когда он снова перевел глаза на волшебника, его взгляд, казалось, забрал с собой ее часть. Капитан кивнул, не столько принимая уступку Харта, сколько одобряя страх, который ощутимо стучал в сердце колдуна. «Твои грехи, ее проклятие», — прошептал мертвенный голос Теллера. «В такие моменты становится понятно, почему никто и не думает оспаривать лидерство над отрядом». Суртон умудрялся пугать одним своим видом и неимоверной злобой. «И все же вскоре мы уже сидели у костра, сложенного из костей. В отсутствие малейшего ветерка огонь выбрасывал дым ровно вверх. Серый столб вливался в темноту и растворялся в ней. Запах шел странный, как будто горело что-то влажное и уже один раз горевшее. Гончие столпились у края завала, где потоки камней образовали огромную чашу, и подтащили несколько крупных валунов, на которых человек мог свободно усесться. Лорд Суртон сидел между двумя своими сержантами, Ларсом и Атилардом, и все внимание его занимал сверкающий широкий меч. Капитан водил и водил точилом по всей его длине, периодически поднимая и изучая, как играет на кромке отраженное пламя. Все в его облике подчеркивало безразличие, полное и абсолютное, словно мужчину заставили присмотреть за ненавистными чужими детьми. Я сидел почти напротив. Рядом устроились Равар, Нарсиан, Рокс и остальные серые. Даже Харт с Элиссой примостились поблизости, образовав первый ряд, с которого чувствовался едкий жар костра. Прочие в разнобой расселись в полутьме. Жрица угнездилась на высоком монолите, отдельно ото всех. Тень от камня, на котором она сидела, доходила ей до груди, и свет от костра освещал только ее правую руку и голову. Каждый раз, когда я отводил взгляд, казалось, что Аркуина теряла материальность, превращаясь в причудливую бесформенную сущность. Лицо без головы и рука без ладони, живущие собственной жизнью. Интересно, она следует моему совету, старается не думать о памяти и сосредотачиваться на новом, ха, особенно тут, в Марзагаре, который является сплошным напоминанием. Криво улыбнулся, чем вызвал вопросительные взгляды соседей, но отделался взмахом руки, продолжив молчаливое изучение огня. Не просто ведь так говорят, что на него можно смотреть бесконечно. Врут, конечно, но завораживает, отвлекает. Долгое время разговор не клеился. Словами перебрасывались только редкие болтуны, да и то быстро замолкали. Многие просто молча вгрызались в пайку солонины и, как я, таращились в костер. Если кто-то смеялся, то очень тихо, осторожно и приватно, как в церкви во время службы или на похоронах. Никто из нас не осмелился заговорить об опасности положения. По крайней мере, я ничего подобного не слышал, хоть специально и не направлял энергию в уши. Ее у меня осталось-то всего половина. Хорошо потратился, пока играл со скрытностью. И все же, люди и правда молчали. Ха-ха, страх испугаться, лучший цензор. Наконец последние разговоры иссякли и установилось выжидательное молчание. Сквозь почерневшие глазницы рубиновым и оранжевым цветом светили угольки. Детально вырезанные копья гномов-стражей, выбитых в обломке камня неподалеку от нас, блестели, словно влажные драгоценности. Вдруг без предупреждения сверху к нам обратилась жрица. «Я помню», — начала она, — «да, Хаэм, надеюсь, эльфийка о другой дороге через Марзагар, или, хех, воспользовалась моей подсказкой и правда вспомнила кусочек прежней жизни. Кстати, хороший вопрос заключается еще и в том, надо ли мне, чтобы она вспоминала эту прошлую жизнь?» Покосившись на остальных, заметил в их глазах узнавание. «Похоже, я во всем ошибся и речь о чем-то другом». Тот же Лорс, который сидел ближе к огню, пристально издали и скрытой насмешки смотрел не на эльфийку, а на меня. «Видишь», — кричало выражение его лица, — «теперь ты нас поймешь». «Вы спрашиваете себя», — продолжила жрица, поникнув плечами и устремив к огню огромные, полностью черные глаза. «Вы спрашиваете, что я такое делаю? Зачем я направился с остальными людьми в эти чертовы дебри? Быть может, вы не спрашиваете себя именно так, как я озвучила, но вы точно ощущаете этот вопрос, ощущаете. У вас перехватывает дыхание, а кожа становится липкой. У вас жжет в глазах от того, что вы постоянно всматриваетесь в черноту, до крайности напрягая остатки энергии, чтобы хоть как-то усилить свое слабое зрение». У нее был глухой голос, смягченный бархатными, чарующими интонациями. Она говорила тоном человека, уставшего от собственной мудрости. «Это страх. Со страхом вы задаете себе этот вопрос. Причина проста. Вы, люди, и ваша раса, задумываясь о важном, вечно испытывает чувство страха». Аркуина опустила лицо в тень, продолжая говорить, глядя на свои тонкие изящные ладони, теплые нежные ладошки, которые я недавно ощущал в своих руках. Я помню, как однажды спросила одного мудрого человека, правда, не скажу, было ли это в прошлом году или, может быть, 1000 лет назад. Воспоминание пришло совсем недавно, хоть и запутало меня, она мотнула головой, будто выкидывая из нее лишние слова. Я спросила его, почему люди боятся темноты. Он счел вопрос умным, хотя я не видела в нем никакой мудрости. «Потому что темнота», — сказал мудрец, — «это незнание, ставшее зримым». Тогда я спросила, разве люди страшатся незнания? Эльфийка подняла голову и оглядела всех нас. «Нет», — ответил он, — «они ценят его превыше всего, всего, но лишь до тех пор, пока оно остается незримым». Эти слова должны были прозвучать обидно, но голос эльфийки был ободряющим, словно она проповедовала несчастным и потерянным. Сейчас она соответствовала своему походному прозвищу. Аркуина выступила как лекарь для израненных людских душ, как жрица. «Те же гномы, если я правильно помню», — вновь опустила она взгляд, продолжая рассказывать своим рукам, «полагают темноту священной. По крайней мере, так было до того, как время и порождение тьмы вытравили из их сердец все древние ценности. И я считаю эту веру истинно правильной. Ни старых эльфийских богов, которые давно ушли за грань, ни создателя и нити винтерских драконов. Нет, тьма — вот истинный бог, истинное величие, которое не дано постичь никому. Тьма?» — переспросил Нарсиан теплым человеческим, и оттого очень хрупким, голосом. «Священно!» — эльфийка подняла к свету гладкое украшенное татуировками лицо и улыбнулась недоверчивому взгляду бывшего королевского солдата. «Конечно, подумай, друг мой, темнота — это воплощенное забвение, а забвение окружает нас постоянно. Это океан, а мы — лишь блестящие пузырьки в этом океане. Оно плещется повсюду вокруг нас. Ты видишь его каждый раз, как устремляешь взгляд к горизонту, хотя сам не знаешь об этом. На свету нас делают слепыми наши глаза, но в темноте, именно в темноте, горизонт раскрывается подобно устам, и там зияет забвение». Слова девушки звучали путано, странно, но очень увлеченно, как у некоторых моих знакомых подружек еще из первого мира, которые начинали рассуждать об астрологии и знаках зодиака. Забавно и чуточку неприятно. Лично я не верю в подобную чушь, но с учетом попадания в другой мир уже не был ни в чем уверен. А если карты Таро и правда играли какую-то роль? Бред, конечно, но а вдруг? «Вы должны понять», — сказала жрица. «Для таких, как я, святость начинается там, где заканчивается осознанное понимание. Незнание очерчивает наши пределы, проводит черту между нами и потусторонним. Для меня истинный Бог – это не создатель и не что-то подобное ему. Мог Бог, Бог неведомый, Бог, выходящий за грань наших натужных слов, наших приукрашивающих реальность мыслей. Слова растворялись в шипящем потрескивании костра. Мало кто из охотников осмеливался взглянуть эльфийке в ее черные глаза. Лишь я, Харт, Лорс и пара человек. Даже капитан не смотрел на нее. Впрочем, он вообще создавал ощущение, будто был погружен в собственные мысли и не замечал ничего выходящего за их пределы. «Понимаете теперь, почему эта дорога священна?» Вновь зазвучал глубокий голос. «Ощущаете ли наш неизведанный, полный загадок и тайн путь вниз, во тьму, как молитву?» Воздух с трудом проникал в легкие. В отличие от нашей беседы один на один, тихой, понятной и чуточку интимной, сейчас была та самая проповедь, о которой кудахтал Лорс. Жрица по очереди обводила каждого взглядом, и эти глаза они смотрели прямо в душу. Кому-либо из вас случалось так низко опускаться на колени? Голос был столь проникновенным, что мурашки сами собой высыпались на кожу. Ни один храм не подарит вам такого единства со своим Богом. Как можно чувствовать одновременно столь много противоречивых эмоций? Я вожделел ее, желал страстно, как не желал новую приставку в своем детстве. Хах сравнил. Конечно, и все же при этом я ощущал, что Аркуины будто находятся на совсем другом уровне, что силы, что мышление. Смогу ли я встать рядом, понять ее, восстановить, исцелить? Сердце отбило 5 ударов. А вот насчет этого твоего бога забвения и тьмы, неожиданно заговорил Роксмар. Как ты можешь молиться тому, что не можешь в должной степени понять? Как ты это делаешь? Молиться, короткий выдох, похожий на фырканье. Прозвучи подобное у человека, я бы счет звук насмешкой. Никаких молитв, антиванский убийца. С краткосрочной памятью у нее и правда нет проблем, радует. Все и правда не так плохо. Есть поклонение. Я поклоняюсь тому, что выше меня, а не создаю кумира из собственной ограниченности и уязвимости. Здесь соглашусь, вера в большинстве своем довольно абстрактна и непонятна. Спроси того, кто искренне верит в Бога, и не получишь ни одного в должной степени внятного ответа, основанного на логике, а не слепой вере. Однако в этом и есть смысл. Верующий человек нуждается в простых ответах, ищет решения вдали от разума. При этом он совсем не факт, что глуп, ведь может в должной мере понимать нерациональность своих поступков. В общем, все сложно, и вдаваться в философские диспуты внутри своего разума я тем более не желаю. Тем временем жрица покрутила головой, как будто ослабляя узел, и повторила. «Я-я», звучала словно сломанная пластинка. Аркуин сгорбилась, голова ее поникла, как у рабыни, прикованной за шею. Отсвет костра из костей плясал на ее татуированном лице. Похоже, девушка вновь запуталась в собственных мыслях, враз становясь потерянной и хрупкой. Такую хочется обнять и шепнуть, что все будет хорошо. Невольно задумавшись обо всех прозвучавших словах, об этой проповеди, понял, что не согласен с ними. Одно дело – постигать тайну, и совсем другое – возводить ее в божественный ранг. Столкнувшись с неизвестным, я бы предпочел попробовать изучить это, а не оградить, лелеять и водить вокруг хоровод. Однако точка зрения, наверное, имеет место быть. Все-таки, как я уже думал, любая религия строится на вере. Ух, надо будет попробовать поднять эту тему еще раз, наедине, и попробовать осмыслить. Хотя бы осмыслить. Если тьма, действительно Бог, скрипуче проговорил Лорс и, прищурившись, посмотрел в темное пространство, скривившись, то я бы сказал, что в данную секунду мы пребываем где-то в его всемогущем брюхе. На протяжении всей проповеди жрицы лорд Суртан продолжал точить меч, словно жнец, которому предстоит сжать урожай смысла речи эльфийки. Наконец он остановился, встал и убрал в ножны серебристый, как чешуя, клинок. Огонь придавал капитану инфернальный вид, окрасив потертые боевые доспехи в багровый цвет, поблескивая в косицах окладистой бороды и наполняя светом глаза, так же как наполнял светом черепа у его ног. В воздухе искрило ожидание, капитан говорил так редко, что каждый раз создавалось ощущение, будто его голос звучит впервые и грядет что-то зловещее. Но вместо него послышался другой звук, тонкий, словно висящий на ниточке, растворяющийся в эхо. Одна оболочка, оставшаяся от человеческого голоса. Рыдал человек, там, где никаких людей быть не должно. Примечание к части. Для тех, кто хочет поблагодарить, Есть Бусти, ссылка на профили. Бичина 1.4. Глава 10. Щурясь от яркого света еще одного, уже второго суперсветляка, который маг назвал «небесный луч», что осветил все пространство вокруг. Экспедиция рассредоточилась, и наши тени вытянулись на светло-пепельном полу, длинные, как деревья. Мы искали источник звука. Плач затих, едва появившись, и гончие, вскочившие на ноги, остались стоять, сжимая в руках оружие. Кто-то оглядывался, кто-то встал в стойку, а кто-то, как я, тут же ушел вскрыт. Многие невольно повернулись к жрице, восседавшей на своем высоком постаменте. Эльфийка молча указала в темноту, перпендикулярно пути, по которому мы пришли. Семеро самых молодых охотников остались с мулами, а все остальные, 20 с лишним человек, рванули в направлении, указанном Аркуэме, обнажив мечи и подняв щиты. Даже старик Мак и Элисса предпочли направиться с нами, заняв место в общем строю. Наши спины омывал свет, а лица окунулись в тень, ведь небесный луч, который Харт поддерживал, в отличие от прошлого раза, остался позади. Нарсиан и Роксмар оказались справа от меня, а Лорс и Суртан заняли место слева. Никто не проронил ни слова, напротив, люди напрягали слух так, что тишина казалась громоподобной. Наши тени, из-за яркого свечения за спиной, вытянулись вперед, словно щупальца чудовищного спрута, и были такими черными, что сапоги, казалось, тонут в них при каждом шаге. Чуть ли не целый час мы прочесывали черно-белый мир света и тени, где потолком был растрескавшийся камень горы, а вместо стен – темные оскалы гробниц. Древние цепи светильников, хоть и расположенные редко и на равных расстояниях, раздирали открытые пространства, перегораживая, как занавеси, мрачные помещения. Мне поневоле думалось, что в этом аллегория всего ожидаемого Пятого Мора, которого я так страшусь. Несмотря на яркий колдовской свет, темнота вокруг все сгущалась. Вскоре бегущие впереди меня гончие уже казались странной вереницей полулюдей, с одними спинами, без туловищ, которые колышутся в воздухе, как ветки на ветру. Пыль, поднимаемая нашими шагами, складывалась в призрачные тени в лучах света, льющегося между нами, так клубится легкий туман в раннем утреннем солнце. Все это время люди молчали. Каждый, несмотря на мнимое безмолвие вокруг, держал наготове меч и щит. Обширная территория древнего гномьего кладбища все не кончалась. Стены, казалось, просто отсутствовали, будто мы бегали по кругу. И все же наша цель постепенно становилась ближе. Когда мы нашли того, кого искали, он стоял на коленях в середине пустой площадки, покрытой пылью, подняв лицо к блестящему видению, в которое превратился далекий теперь небесный луч, осветивший все вокруг. Харт до сих пор поддерживал чары собственной маны, которую, уверен, тратил в немалом количестве, но пока не жаловался, понимая, что без обзора мы мало что сумеем. Бойцы быстро окружили незнакомца нешироким опасливым кругом, всматриваясь в несчастного сквозь игру теней. Почти все на всякий случай вскинули щиты, а я, по примеру того же Гешрена, сходу ушел в скрытность, не пожалев на нее энергии. Глаза найденного человека были широко открыты, но казалось, что он никого не видел. Он тоже был охотником за головами, об этом легко можно было догадаться по ожерелью из зубов порождений, которое он носил поверх грязной кольчуги. Кожа его была смуглой, как у Дункана, а борода грубо заплетена, словно у Теллера, но одежда создавала ощущение не слишком богатого или успешного воина, а в это время по броне и одежде не просто судили, она в прямом смысле слова отражала твое благополучие. Дешевую броню и грубые ткани носили исключительно бедняки-неудачники, живущие до случая. Этот не относился к столь пропащим, но не был он и на вершине. Нечто среднее, как я. Поначалу из-за тусклого далекого света мужчина показался мне выпачканным смолой. Темно-красный оттенок удалось рассмотреть, лишь оказавшись на расстоянии нескольких шагов. Я тут же глухо выругался и быстро оглянулся. Кровь, пробормотал следопыт, стоящий рядом, даже не выходя из невидимости. Он дрался. Рассредоточиться по периметру, закричал Лор со остолбеневшим парням. Живо. Мы все дружно рассыпались и, позвякивая оружием, ринулись выстраиваться полукругом в темноте вокруг незнакомца. Харт вместе с капитаном и остальными тоже подошел поближе, держа Элиссу рядом, на расстоянии вытянутой руки. Я прищурился и на мгновение мигнул, показывая остальным, где нахожусь, чтобы ребята поняли, какое направление я взялся прикрывать. Едва подавил нервный смешок. прикрывать. Я не собирался никого прикрывать. Удар из скрыта, не так ли? Удар из тьмы, который, кажется, скоро будет нанесен прямо по нам. Тем временем главы отряда собрались возле неизвестного, встав так, чтобы не заслонять свет. Повинуясь взгляду или движению лорда Суртана, Гишрен бросил щит на пол и встал на колени рядом с незнакомым охотником. Направив в глаза немного энергии, не желал слишком уж быстро ее тратить, я заметил, что центр щита следопыта украшали три ссохшиеся головы порождений, соединенные подбородками. Элисса тем временем вцепилась в плащ Харта и судорожно тянула старика назад, словно призывая отойти подальше. «Хаэм может, правильно делает, мало ли кто он, что?» — хмуро спросил ее маг, но девушка лишь ткнула пальцем на колени незнакомца. Посмотрев туда, я снова выругался, но теперь уже про себя. Охотник держал руку, зажав между ладонями ее пальцы, как дорог и краткой ценой отвоеванное золото, отрезанную женскую руку. «Я его знаю», — сказал Атилард. «Это же топоры, он из топоров Готфрида». При этих словах замызганное лицо незнакомца перекосилось. Впервые его потемневшие глаза оторвались от небесного луча, который пламенел на тесном горизонте. Казалось, взгляд этого человека выискивал промежутки между склонившимися к нему лицами. «Свет», — прошептал топор. Он прижал отрубленную руку к щеке и, покачиваясь из стороны в сторону, прикрыл глаза. «Я же обещал тебе свет». Гишрен положил ладонь на его плечо, и мужчина вздрогнул. «Что произошло?» — спросил бывший армейский следопыт. Суровость его тона смягчалась переливами внезапно прорезавшегося деревенского акцента. «Где твоя артель?» Человек посмотрел на Гишрена, как на помеху, грубо вторгнувшуюся в его мир. «Моя артель», — повторил он. «Да», — кивнул следопыт. «Топоры. Что с ними случилось? Что случилось с капитаном Готфридом и...» Гишрен поднял глаза на Атиларда, но вместо него ответил лорд Суртан. «Сержантами Оловом и Астоном», — проскрежетал он, как несмазанная дверь. «Сержантами Оловом и Астоном», — повторил следопыт. «Что с ними?» Человек затрясся. «Сэмэм моей», — начал он, моргая на каждом слоге. «Сэмэм моей ярар артилью», — отрезанная рука опустилась обратно ему на колени. «Да, что с ней случилось?» — терпеливо произнес Гишрен. Растерянность во взгляде топора сменилась неподдельным ужасом. «С моей артилью было слишком темно, крови не видно, только слышно». С этими словами его лицо сжалось, а губы втянулись, как будто он разом стал беззубым. Слышно, как они бегут, а оно присасывается к ногам, шлепает по стенам, как будто детскими ручонками. Журчит, как будто кто-то облегчается. Темно, не видно, а чьи ноги? Встрял тонкий, слегка гнусавый голос Ларса. Чьи ручонки? Внутри света нет, всхлипнул человек. Не видно, хоть всю энергию пусти, ничего не видно. А еще кожа. Кожа у нас слишком толстая, обволакивает, как саван держит темноту внутри. А сердце у меня, смотрит, а ничего не видит. Изо рта у него полилась слюна, видеть нечего. По незнакомцу прошла дикая неуемная дрожь, как будто вместо тела у него мешок, в который зашили бешеное зверье. На свету все виделось очень остро, отчетливо для невооруженного глаза. На виду были все конвульсии и метания обезумевшего человека. Его глаза вращались под неподвижной белой пленкой. Его лицо обрамляла тьма, а прочерченные тоской морщины сочились чернотой. Даже Гишрен отпрянул. Топор начал раскачиваться из стороны в сторону. Подобие широкой болезненной ухмылки раздвинуло его бороду. «В темноте, прикосновение, понимаете?» – пробормотал он. Мужчина гневно затряс отрезанной рукой. На одежде Элиссы осталась дорожка из капелек крови. «Я держал. Я ее не отпускал. Я держал. Держал. Держал. Держал. Я держал». Его глаза перестали рыскать в поисках света и окончательно стали безумными, как будто нарисованными. «Лавина. Лавина. Я держу тебя. Не отпускай. Нет, ни за что. Нет, не отпускай». Лорд Суртан сделал шаг вперед. Встал так, что его тень целиком накрыла топора. Левой рукой он отвел Гишрена в сторону. «Я держал», — вопил незнакомец. Словно втыкая лопату в жесткую землю, капитан опустил меч вниз, пробив кольчугу незнакомца и порвав его ожерелье из зубов порождений. Он глубоко вогнал клинок, от ключицы до живота. Топор вздрогнул и забился в агонии, затрясся, как мокрая тряпка в руках у человека, выжимающего белье. Теллер рывком освободил меч. Тело опрокинулось навзничь, придавив ноги, а руки раскинулись в стороны. Отрубленная женская рука беззвучно покатилась в пыль. Пальцы мужчины, словно сами по себе, дернулись и потянулись к пальцам женщины. Самыми кончиками они дотронулись друг до друга, мертвые и бесчувственные. Лорд Суртан сплюнул, а потом прошипел полушепотом: «Нытик». Лицо Ларса сморщилось от хриплого хохота. «Никаких нытиков», — воскликнул он, повышая голос, чтобы слышали все. «Таков закон. Никаких нытиков на тропе». Я перевел взгляд на Гишрена, потом на Атиларда, увидев на лицах обоих одинаковую бесстрастную маску, которую, как надеялся, удалось изобразить и самому. «Да, я в скрыте, но что он значит для по-настоящему опытных бойцов?» Аркуина стояла чуть вдали и наблюдала за происходящим с полуоткрытым ртом, как будто пыталась уловить привкус того, что ощущали все остальные. Прикрыв глаза, я прерывисто выдохнул. Все случилось так быстро, что сердце не успело почувствовать, а ум осознать. Стало понятно лишь то, что произошла какая-то гребаная жуть, какая-то бессмыслица, непонятная, но чертовски пробирающая. «Смотрит, а не видит», — внезапно произнес Харт, повторяя слова мертвеца, а потом, будто бы что-то поняв, сделал шаг вперед. «Разрежьте его», — повелительно произнес он, указав на труп, а потом взглянул на Гишрена, который стоял сейчас рядом с ним. «Чего?» — не понял следопыт. «Разрежь его», — повторил маг. «Мне надо взглянуть на его сердце. Кожа у нас слишком толстая», — припомнил я слова топора. Бывший королевский следопыт посмотрел на молчаливого хмурого капитана и, видимо ничего не поняв, перевел взгляд на Ларса, который выдавил из себя сквозь едва сдерживаемый смешок. «Делай, как он велит». Кривоногий сержант явно вел себя как человек, решивший всеми силами продемонстрировать абсурдность происходящего. Ничто не могло сбить его с пути. Гишрен присел и вытащил из-за голенища короткий зазубренный нож. Мертвый топор лежал в собственной неподвижной тени, и его кровь, пропитывая пыль вокруг, делала ее похожей на черную шерсть. Когда Гишрен проломил грудную клетку, тело загудело, как пробитый барабан. Следопыт работал сосредоточенно, с автоматизмом опытного охотника. Олень, волк, человек, какая разница? Он достал сердце из груди мертвеца, как из переливающейся через край чаши, после чего подал окровавленную массу Харту. Тень от его руки далеко протянулась по полу. «Сполосни», — пробормотал старик. Озадаченно нахмурившись, следопыт пожал плечами и свободной рукой пошарил сзади. Достав бурдюк с водой, открыл его зубами, ухмыляясь, как будто там виски. Когда он принялся аккуратно смывать кровь, ногти его заблестели свежим розовым цветом. С костяшек пальцев капала бледно-красная вода. Он помял сердце в руке, разворачивая в ладони промытое мясо. Сосуды у верхней части промылись до бела. Вдруг Гишрен застыл. Я добавил энергии в глаза, увеличивая четкость. Между тем все, не дыша, наклонились вперед, удивленно глядя на шрам или шов вдоль одной из покрытых жиром камер сердца. Гишрен большим пальцем поддел верхнее веко. На нас смотрел человеческий глаз. «Создатель милостивый», — прошипел Лорс, неуклюже отступая назад. Я застыл, враз потеряв контроль над способностями, тупо вывалившись из скрытности, а следопыт положил сердце на залитый кровью живот топора, но осторожно, как будто боясь разбудить нечто спящее внутри. «Что это такое?» — боязливо спросил Атилард. Но Харт, не отрываясь, глядел на жрицу. «Ты знаешь, как идти дальше?» — спросил он. «Ты помнишь?» — юное лицо задумчиво повернулось к нему. «Да», — коротко и уверенно подтвердила Аркуэне. «Что это значит?» — почти выкрикнул Атилард, чтобы привлечь внимание волшебника. «Откуда ты узнал?» Колдун хмуро посмотрел на него. «Завеса порвана. Это место проклято и полно демонов». Теперь его слова звучали почти осмысленно, почти пугающе. «Надо уходить. Еще рано отправляться во свояси», — рявкнул капитан. «Проклято?» — переспросил Атилард. «Ты что хочешь сказать? Демоны вселились в него? Труп сейчас встанет». Голос мужчины звучал растерянно, но, взглянув на него более пристально, я возблагодарил всех местных богов, что взгляд сержанта был осмысленным. Он не паниковал, напротив, пытался осознать ситуацию. «То, что здесь произошло, начал было Харт, не имеет никакого значения», — проскрежетал зловещий, как мертвый глаз, голос лорда Суртана. «Здесь никого нет, кроме тварей, а им надо размозжить нам череп, и больше ничего». Слова капитана послужили сигналом заканчивать и возвращаться. Группа быстро собралась и молча направилась к остальным. Все понимали, что только что вляпались в огромную кучу свежего и очень вонючего дерьма. Меня так до сих пор трясло от одного только вида того гребаного сердца и, сука, глаза, глаза, на сердце. Весь долгий обратный путь Лорс подробно разворачивал мысль Теллера, рассказывая, что именно порождение тьмы одолели топоров. Да, их убили, это правда, но они же, как-никак, были всего лишь топоры, а не кровавые гончие, визгливо доказывал сержант. У них не было нашего капитана и целых двух магов, которые светом плюют, и рассмеялся. Это тропа, всем тропам тропа, мальчики, с особым ражем восклицал он, раскрасневшись. Мы идем к сокровищнице, и ничто, ничто, нас не остановит, и уж всяко не твари. Я покосился на Ателларда, заметив, что он тоже взглянул мне в глаза. Вид у второго сержанта был очень обеспокоенным, не паникующим, но таким, какой бывает у людей, которым донесли, что крепость, где они сидят, только что окружила превосходящая их силами вражеская орда. Не паника, пока не паника, но что-то близкое. Величие сокрытого в камне тайга заслонило неведомая опасность. Наболевшая боязнь пустоты и неуверенность сменились страхом перед кишащими вокруг неведомыми чудовищами. Слишком темно, крови не видно, только слышно. Возникли в памяти слова топора. Слышно, как они бегут, а оно присасывается к ногам, шлепает по стенам. Проклятие, соберись, Зир, соберись, ты не пропадешь, все будет хорошо. Тут аркуины, Харт, серые, каждый из которых стоит 10 обычных солдат. Я успокаивал себя, как мог, пока глаза лихорадочно бегали вокруг, а я механически, неосознанно, вливал в них все больше и больше энергии. Заметил, как Элисса судорожно схватила Харта за руку, но когда он, а вслед за ним и я, посмотрели на девушку, она неотрывно глядела в зияющую пустоту наверху, всматриваясь в пространство между цепями, словно следила, как свет постепенно становится ярче. Она словно стала младше, беззащитнее в своей красоте. Линия щеки напоминала кромку раковины устрицы. Плотно сжатые губы, широко раскрытые глаза, словно очерченные штрихами пера. Красивая кожа, белая, мягкая, чувственная. Желание возникло само собой, но я сразу же понял, что это от стресса и страха. Да, страха. Когда организм испытывает подобное, ему хочется секса. Это естественное чувство. Желание оставить потомство перед смертью. Вот почему в захваченных городах так стремились насиловать женщин. Только так солдаты, пережившие штурм, могли выплеснуть свои эмоции. «Брось!» — крикнул я сам себе. «Мы переживем это. Не имеем права не пережить. Огромная гора камней, которая нас остановила, белела в свете блекнущего луча, который Харт, видимо от шока, перестал наполнять маной, а может, просто решил ее сэкономить, напоминая полурастаявший кусок ледника. Те ребята, кто оставался стеречь мулов и припасы, бежали нам навстречу, как деревенские собаки. Видно, все это время томились от страха. Лорс и Ателард немедленно принялись командовать, приказав людям собирать вещи и готовить мулов, невзирая на всеобщую усталость. Единственной уступкой оказалось то, что разрешили бросить лишние вещи, которых было не так чтобы сильно много. Больше никакого ночлега в темных пещерах Марзагара. Внутрь просачивалась та сторона, тень, завеса, гребаный ад. Как ни назови, смысл не изменится. Небесный луч снова наполнился силой и опять разгорелся. Похоже, старик вспомнил о нем и напитал маной. Хаэм он держит его уже давно, как бы не потратил все силы. Коротко взглянув на волшебника, я заметил, как по его виску стекает капля пота, может от быстрого пути, а может от напряжения, и все же развеивать луч он не решался, возможно из жалости, но не исключаю и что из здравого смысла. Все гончие и так в одном шаге от паники. Если же тьма вокруг отвоюет свои позиции, кто-то может окончательно лишиться рассудка. Мотнув головой, я бросился к своим вещам, привычно начиная работать с Раваром и Нидо. В этот раз мы молчали, а движения наши были куда более быстрыми, суматошными и нервными. Люди вокруг копошились в этом льющемся сверху сиянии, словно муравьи. Каждый, будто бы заранее продумав все действия, был максимально внимательным, шустрым и сосредоточенным. Никто не цеплял друг друга локтями, не запинался и не болтал. Лорс пристально наблюдал за нами, но не как рабовладелец, а скорее как священнослужитель за своей паствой, со вниманием, которое можно было назвать жадным, ни больше ни меньше. Ателард же бродил среди совсем недавно принятых в артель, из простых гончих, а не серых, таких как я и оба моих приятеля. Сержант хлопал кого-то по плечу, кому-то подтягивал ремни, делился мелкими советами и ободрял чем мог, своим примером показывая, что все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Нарсиан держался подозрительно близко возле Гишрена и каждый раз, как позволяли обстоятельства, бросал на следопыта многозначительные взгляды. Кажется, при первой же возможности он попытается вытянуть из моего наставника максимум сведений. Впрочем, как по мне, даже самые недалекие вот-вот поймут, что дело совсем не так легко и просто, как пытается донести Лорс. Роксмар тем временем выговаривал усталому и раздраженному Латшилю, который, отказавшись бросить свое разукрашенное одеяние эрлисианского аристократа, постоянно отвлекал остальных. «Оно не так много весит, чтобы замедлить мулов», — сдерживая крик злобы, ответил аристократ, но антиванский убийца лишь покачал головой, то и дело бросая взгляды на остальных и сверкая широкой улыбкой, за которой прятал гнев. Мрачный Кастан, невариец, которого все считали беглецом из страны, упаковывал свои пожитки с медлительной сосредоточенностью погребального ритуала. Исполин Хасинджултан, на голову возвышавшийся над остальными, смеялся над какой-то пришедшей ему в голову или услышанной мыслью, так что кости порождения тьмы, привязанные к его буйной гриве, раскачивались и тихонько постукивали. Один из молодых ребят, Дюрс, почесывал покрытую венами морду своего любимого мула и шептал ему слова ободрения, в которые сам явно не верил. Тщательно удостоверившись, что все вещи плотно уложены и хорошо привязаны, я прошелся глазами вокруг, споткнувшись о взгляд жрицы, которая стояла рядом с капитаном. Теллер подтягивал шнурки на своих высоких кожаных сапогах, а эльфийка с безвольной неподвижностью уставилась прямо на меня. Ее глаза казались старше фарфорового лица, как будто два провала в мутный ледяной омут. Мысленно хмыкнув, я широко улыбнулся и кивнул ей. Губы Аркуины дрогнули. На миг мне показалось, что она сейчас точно так же улыбнется мне в ответ, но нет. Какая разница, если есть риск не дожить до завтра? Дерзко подумал я, а потом подмигнул эльфийке и смело направился вперед. Мою спину провожали взгляды некоторых гончих, но большая их часть была занята своими делами. «Я хотел бы еще раз поговорить с тобой, если когда у нас появится свободное время», — произнес я, глядя в ее черные, откровенно жуткие глаза. Суртан, стоящий рядом, бросил на меня острый взгляд, но промолчал. «Буду рада этому, Зеркирт», — все-таки улыбнулась эльфийка, порадовав меня тем, что запомнила имя. «Не так уж все и плохо на сегодняшний день, а? Мне о многом хотелось расспросить тебя», — кивнул ей, а потом, не искушая судьбу и капитана, быстро направился к своим. «Гребаный смертник, Зир», — покачал головой Нарсиан. «Гребаный смертник, а я еще думал, что среди нас Латшиль главный бабник», — усмехнулся Гишрен. «Похоже, ошибался. Ты и дочку колдуна уже на крючок подцепил и на жрицу планы заимел? Скорее ад замерзнет, чем Аркуин осознает смысл хорошего траха», — довольно грубо, но не очень громко произнес Нарсиан. «Впрочем, кто знает, отчего текут длинноухие. Эй, Равар, от того, что вонзают нож в глотку слишком шумным придурком», — буркнул эльф. «Тогда Лоту стоит начать переживать», — рассмеялся Нарсиан, смехом пытаясь заглушить тихую панику успешно собирающихся людей. Между тем Харт, видимо, окончательно утомился, а потому полоска небесного луча снова стала угасать, но теперь уже полноценно, без поддержки. «Что такое?» — тут же подскочила к старику Элисса. «Тебе плохо? Мана кончилась?» «Все нормально, просто берегу силы», — ответил колдун. Полоска света угасла, как щель от медленно закрывающейся двери, и наконец ее поглотило небытие. Послышались насмешливые выкрики, и наступила темнота, настолько глубокая, словно она обладала собственным звучанием, а вслед за тем раздалось бормотание заклинания, и вновь возникли две точки света, как будто на одном невидимом лице открылись глаза. «Дерьмо», — проворчал я, привычно оглядываясь. Обзор не просто снизился, а упал на порядок, если не два. Ныне даже с энергией в глазах я ощущал себя слепым кротом. Судя по лицам остальных, они чувствовали то же самое. Гончие снова принялись за работу, хотя многие бросали тревожные взгляды в темноту, которая обступила нас со всех сторон. План, как объявил Лорс, посовещавшись с лордом Суртаном, состоял в том, чтобы просто продолжать путь со всей возможной поспешностью. «Есть шансы», — сказал он нам, — «что группе ничего не встретится, ведь пространство Марзагара огромны. Есть шансы, что сила, которая уничтожила топоров, отступила в глубину, залезать раны и подсчитать свои потери. Тем не менее идти надо на носочках, как он выразился, то есть без лишнего шума и держа наготове глаза, волю и оружие. «Впредь», — подытожил Лорс, — «мы станем единственными демонами в этих пещерах». Мне показалось, что последние слова были адресованы именно Харту, и мы продолжили поход, огибая огромный обвал по бокам, пробираясь по самому краю. Двойной свет безмолвно очерчивал груды камней, то и дело вырисовывая обломки каменных монолитов, и отбрасывал двойные тени, порой напоминавшие крылья. Остатки древнего побоища, если это было побоище, усеявшего пещеры множеством трупов, по-прежнему устилали пол, но кости стали хрупкими, как тростник, и мы шли, взбивая их ногами, словно траву. При каждом шаге я видел, как из пыли появляются скругленные края или острые обломки рассыпающихся костей. Может ли так случиться, что это именно то место? Место, где эльфы Терристара подняли свое восстание, начав вырезать жителей Марзагара. Глупо, они имели доступ во дворец, а значит, должны были начать атаку именно там. Но что я знаю о тех временах? Поморщившись, постарался выбросить лишние мысли из головы. Вместо этого, заметив, что Элисса прильнула к Харту, направил энергию в уши, подслушивая их разговор, ибо задумчивый маг упустил из вида свой привычный барьер. «Как?» — тихо спросила девушка у самого его плеча. «Я не почуяла никакого колдовства, и ты тоже, я по твоему лицу поняла. Так как же у сердца мог оказаться глаз, а как? Какой интересный вопрос. Надеюсь, старик не отморозится в своем привычном стиле, типа лучше посмотри, какой интересный камень здесь под ногами. А ты знаешь, что Ниф-Ниф, король гномов, 5000 лет назад приказал сделать себе ночной горшок именно из такого же? Нет, давай расскажу». Вместо этого Харт покосился по сторонам, а потом, не накладывая барьер, столь же тихо ответил: «Ты когда-нибудь слышала истории о Брессилианском лесе и его духах?» По-еврейски, вопросом на вопрос, ответил маг. «Конечно», — быстро кивнула Элисса. «В этом лесу происходило множество войн и битв, большинство из которых были между колдунами Тивентера и эльфами. Смерть огромного количества живых существ, а также перенасыщение магии, включая магию крови, вызвали истончение в завесе, разделяющей тени мир живых. Тень отравила воздух и поразила растения, породив самых разных тварей». Харт сглотнул и ответил не сразу. Он словно бы на миг погрузился в воспоминания давно минувших дней, но потом мотнул головой. «Да, ты права», — наконец произнес он. Элисса фыркнула, недовольно на него посмотрев. «Я уже чувствую просветление», — проговорила она. «Не, ну точно ехидная попаданка. Это почти что клише жанра», — мысленно хмыкнул я. Создавалось ощущение, что каждой своей фразой девушка умудрялась выбивать из Харта великодушие, которое он и так не слишком-то часто проявлял. «Ну, слушай», — буркнул волшебник, — «границы между нашим миром и тенью подобны границам между явью и сном, разумом и безумием. Каждый раз, когда завеса рвется, границы открываются, и тень просачивается внутрь». Он снова огляделся, отчего пришлось отвести взгляд, виртуозно работая лишь ушами. «Это место», — продолжил Харт, — «именно такое. Мы буквально идем по краю тени, поэтому здесь возможно вообще все. Шикарные перспективы». «Нет, правда». Сразу вспомнилась матрица и интернет-приколы. «Здесь ты можешь быть кем хочешь. Почему бы мне не захотеть стать архимагом 99 уровня? ТЦ, я согласен даже на жалкого мастера клинка». Мы молча шли вперед. Разговор между Хартом и Элиссой затих, а новых не было. Кто-то обменивался парой-тройкой слов, но тихо, да и не возникало у меня желания тратить на них энергию. Ладно бы еще капитан или сержанты начинали что-то обсуждать. Прикинув запасы энергии, хотел было попробовать старую добрую тактику, полазить вокруг вскрытия, но случайно наткнулся на Гишрена, который шел в непосредственной близости к командному составу. Так-так, раз уж этот живчик предпочел стиснуть булки, то и мне, пожалуй, надо бы взять с наставника пример. Встану-ка я поближе к центру.